«Лили домой не возвращалась!» Прошептал я сам себе, стоя в гостиной. Прошлой ночью я бегал весь город, но она нигде не появлялась, поэтому я вернулся домой, поджав свой несуществующий хвост. У меня был всего один лучик надежды, я снова себе повторял, что она вернется утром. Но солнце встало, а Лили все нет. «Неужели она правда пошла на встречу с Финном?» Она сказала, что пойдет, и сегодня день встречи. Вельф и Микота готовят завтрак на кухне. Я долго и тщательно пытался обдумать все сам, но наконец решил обратиться за советом к Камисаме. Поднявшись по ступенькам, я оказался перед ее комнатой на третьем этаже и постучал в дверь. «Войдите!» – донёсся голос из комнаты. «О, это ты, Белл? От Харухимы я слышала, что наша помощница пропала. Ты знаешь, что случилось?» «Я не знаю, что сказать». Камисама готовилась к работе продавщицы воздушной картошки, когда я вошел. Её вопрос меня ошарашил. Отведя взгляд, я какое-то время осматривал комнату, а потом выложил все, что произошло вчера ночью. Уверен, вид у меня был при этом очень жалким. Я рассказал о каждой мелкой детали, надеясь получить какой-нибудь любопытный совет. Ками сама вздохнула. Протяжно вздохнула. Я успел несколько раз моргнуть. «Белл, ты... если хочешь ее порадовать, нельзя так долго думать, прежде чем что-то сделать». Моя голова наклонилась сама собой, когда я услышал ответ Камисамы. Ведь правда, после всего произошедшего с Лили, когда она состояла в семье Сомы, не могу сказать, что из жалости, но мне очень хочется сделать ее счастливой. А после того, как Финн сказал, что она будет счастлива, зная его, я могу быть уверен, что он действительно может ее осчастливить. Ей будет лучше с ним, авантюристом высшего ранга, который гораздо меня сильнее. Лили это подтвердила. Знаменитый полурослик-герой гораздо лучше меня. Идеальный джентльмен. Неважно, что я скажу или сделаю, результат не изменится. Просто чтобы ты знал, если помощница, Лили Рука, попросит меня отпустить ее из семьи, я не стану ее останавливать. Ками сама будто мысли мои прочла. Может, она правда мысли читать умеет? Часть меня верила в то, что, будучи нашей богиней, богиня Гестия поставит крест на этом браке, если до этого дойдет. Стоит ли говорить, что теперь эта уверенность исчезла? На одну соперницу меньше. Мой разум наполняло столько мыслей, что я даже не расслышал, что Ками сама пробормотала себе под нос, а потом она громко ко мне обратилась. «Белл, с точки зрения помощницы, твоя неспособность принять решение, о котором она тебе спросила, кажется вмешательством в ее дела. Уверена, она говорила тебе об этом лично. Она сама решит, как ей хочется жить, что обрадует ее больше всего. А будь я на ее месте, и именно ты пришел ко мне с подобным предложением, я была бы в шоке». Ками сама посмотрела на меня добродушным взглядом. То, что она говорила, звучало как упрек, но она казалась очень довольна собой. «Белл, наша помощница исчезнет, если ты ничего не будешь делать. Ты этого хочешь?» «Я...» «Знаешь, тебе стоит проявить немного эгоизма». Она мне улыбнулась, посмотрев на меня взглядом своих чистых синих глаз. Какое-то время я стоял неподвижно, мгновение спустя руки сами сжались в кулаки. «Прошу прощения, завтрак мне не нужен!» Я отвернулся от Камисамы и бросился из комнаты прочь. Краем глаза я заметил ее улыбку, когда поворачивался. В считанные секунды я преодолел лестницу поместья. «Да, богам суждено только страдать!» Гестия снова протяжно вздохнула, наблюдая в окно, как Белл выбегает в парадные ворота, и прекрасно понимая, что сейчас она помогла своей сопернице. Несмотря на сказанное, улыбка не сошла с губ Гестии. «Эй, эй, Айс! Ну-ка приготовься! Финн будет кольцован!» Айс повернула голову в сторону голоса, и на нее сзади напрыгнула с объятиями девушка. Дом семьи Локи, узкий коридор поместья. Амазонка Тиона неслась по коридору, распахивая двери, прежде чем наскочить на Айс. Обе ее руки приобняли девушку за плечи, она излучила чистейшую энергию. «Финн будет...» «Ага, ага! Я слышал, как он с Риверией говорил в коридоре вчера вечером. Оказалось, в нужное время в нужном месте!» Золотые глаза Айс распахнулись от удивления, а Тиона начала очень активно кивать. Ей едва удавалось сдержать свой восторг. «Представь, Финн надел очки, когда уходил утром. Сама видела? Он явно на встречу с невестой пошел. О, как же интересно, кого он домой приведет? Тиона озвучивала каждую мысль, приходившую ей в голову, поднимая в коридоре шум. Айс пыталась идти дальше, заключившая ее в медвежье объятие амазонкой на плечах. «Хм...» тихонько произнесла девушка, поднимая подбородок и призадумавшись. Ей казалось странным, что полурослик, генерал семьи, идёт на обсуждение брака. Она уже собиралась начать об этом разговор, когда... «Не хочешь прояснить, о чём речь?» Сзади будто повеяло ледяным ветром. «Ой!» Айс и Теона застыли, они сразу поняли, кто оказался за их спинами.